А мы были только временной заменой. Уэксфорд лежал на кровати в старом клетчатом красном халате, между лацканами пижамы просвечивала путаница седых волос. В уголках рта и в глазах играла усмешка. На цыпочках Берден подошел к кровати. В больнице все, кроме персонала, ходили на цыпочках. И Берден не считал себя исключением. Он нервно взглянул на шефа. Благодаря гвоздикам, которые миссис Уэксфорд принесла мужу, в палате почти не чувствовался запах кухни, дезинфекции, наполняющей коридоры. «Как вы себя чувствуете?» «Конечно, прекрасно, все в порядке», — нетерпеливо бросил Уэксфорд. «Эти проклятые цветы, из-за них комната похожа на часовню в погребальной конторе. Я попал сюда только потому, что этот чертов крокер и санитары навалились на меня и силой притащили сюда. Вы не откройте пиво. Эти банки принесла мне Шейла. Она хорошая девушка, осколок старого камня». «Частная палата, да? Грандиозно!» «Это не моя идея, Майк», — хихикнул Уэксфорд. «Это палата 8 фунтов в день. Хорошо, что я не просидел в лифте дольше». Он выпил пиво и вытер губы клиноксом мужского размера. «Ну, когда вы это сделали?» «В 5:30. «Жаль, что меня не было». Он внезапно вздрогнул. «Пиво для моих зубов», — Уэксфорд засмеялся. «Зубы», — повторил он. «Забавно». В коридоре раздались шаги. Это топал Крокер и совсем не на цыпочках. «Кто тебе позволил здесь пьянствовать?» «Садись, только не на постель». Доктор принес из соседней пустой палаты стул и рухнул на него. «До меня дошли слухи. Кто таинственный незнакомец? Бог мой! Ну и ошеломил же ты меня!» «Это не я», — усмехнулся Уэксфорд. «Есть такие невыдержанные парни. Чуть что — хватаются за камни». Он встретился взглядом с доктором и угадал в его глазах то, что так любил видеть — изумление и нетерпеливое желание скорее услышать подробности. «Убийство — не редкость среди медиков», — добавил детектив. «Достаточно вспомнить Криппина или Бака Рекстона». На этот раз им оказался дантист. «Всегда проблема сообразить, откуда начинать», — продолжал Уэксфорд. «Где начало? Я часто думаю, что у романистов, наверное, такие же трудности, как у меня. Думаю, мы вернемся на 10 лет назад. Но не беспокойтесь. Вы не заметите, как пролетит время. 10 лет назад здесь не было Виго», — уточнил доктор. 10 лет назад он женился. Женился на богатой девушке. И, наверное, не только ради ее денег. Но деньги позволили ему развернуть здесь практику и купить дом. У них родился ребенок. «Монголоид», — прояснил доктор. 6 месяцев он находится в специальной клинике. Виго очень тяжело это переживал. «Кто бы не переживал», — согласился Уэксфорд. «Посмотрите на Виго. Гитлер посчитал бы его идеальным типом арийца, да к тому же еще и умным.